Паркер и Майтон возили фрукты от плодородных долин к диким берегам Атлантики, где иностранные корабли стояли на рейде и ждали часа отплытия. И он, и она начали понемногу забывать про Бруно, а также про те обстоятельства, которые заставили их жить вместе такой вот кочевой жизнью. Они побывали в разных поселках, в разных гавнях, на разных заправочных станциях, и Майтон успела выкинуть из памяти большую часть тех лет, что провела в Луна-парке, хотя и будущее рисовалось ей территорией весьма зыбкой, на которую, рано или поздно, им предстояло ступить, и зависело это главным образом от решений Паркера. Майтон словно витала в облаках, уже далеко от прошлых невзгод, но не менее далеко от исполнения своих надежд и желаний. Она заблудилась во времени и пространстве, словно под воздействием странного препарата, который медленно проникал в кровь. Впервые за все последние годы тяготы и неудобства бродячего быта были заслонены неведомой ей доселе формой счастья. Новая жизнь началась для нее после встречи с Паркером, принеся не только огромную радость, но и чувство безмятежности, когда день за днем ровно текут между безлюдными просторами. Иногда Майтон и сама не могла понять, как выдерживает то, что раньше всегда ненавидела, и тем не менее, ей было хорошо. Но ответов на свои вопросы не находила, и ее это мало волновало. Достаточно было просто плыть по течению, не обращая внимания на происходящее вокруг, вернее, плыть и плыть, подчиняясь Паркеру и словно попав куда-то за пределы здешнего мира. Мало-помалу она начинала постигать, почему сам он выбрал именно такой образ жизни, сперва казавшийся ей эксцентричным и сумасбродным. Со временем она стала находить его по-своему естественным и даже почувствовала вкус к нему. Во всем, что их окружало, царило несокрушимое спокойствие. Все следовало особому ритму повседневных действий, который, в свою очередь, следовал ритму, заложенному в этом скудном и бесплодном пейзаже. Для Майтона было не так уж важно, можно или нет считать нынешний покой счастьем. Ей хватало того, что он был похож на счастье, а на большее она и не рассчитывала. Она словно зависла во времени, зато получила краткую передышку, что было ценой вполне сходной, так как жалеть о чем-то утраченном вряд ли стоило. В их повседневных отношениях с Паркером как-то сам собой установился простой порядок. Оба старались подстраиваться друг под друга, и это придавало их совместной жизни плавность и гармонию. В основном она зависела от природных циклов. После долгих часов пути, когда солнце собиралось нырнуть в землю, они подыскивали для стоянки место потише, что было не всегда просто. Им встречались воздушные коридоры, где ветер мчался как бешеный, и вдруг совсем рядом, на расстоянии всего в несколько метров, он не только менял направление, но и терял напор. Казалось, его сатанилые вихри сражались между собой за власть над каким-нибудь отдаленным куском земли. Майтон с детства знала, как можно укротить ветер или защититься от него. Достаточно полагаться на свое чутье, присматриваться к типу и форме растительности, движению пыли и едва заметным следам на земле. И теперь, перед тем, как остановиться на ночевку, они вдвоем искали именно такие островки безопасности, и благодаря Майтон Паркер учился тайному искусству ладить с природой, которое ему, человеку городскому, было прежде всего неведомо. Потом Майтон готовила ужин, а он довершал устройство лагеря, стараясь сделать его как можно удобнее. Ужинали они у костра или при свечах и вели долгие разговоры, пока ночь не входила в силу. Тогда можно было отправляться в постель, с головой накрыться одеялами и передавать друг другу тепло своих тел. Если шел дождь, Паркер растягивал поверху навес из кусков брезента и полиэтиленовой пленки, а если непогода портилась безнадежно, они прятались в кабине. Иногда под настроение Паркер брал в руки саксофон, но никогда не играл дольше получаса, поскольку его пронзительные звуки и непонятные мелодии нервировали Майтон и доводили до головной боли. Жизнь Паркера после их встречи не слишком изменилась, а Майтон приспособилась к новому укладу. Если им не хотелось ехать дальше и не было особой спешки, они оставались в постели, читали до завтрака книги или старые журналы, а потом находили себе хозяйственные дела. В таких случаях Паркер вытаскивал из грузовика металлическую ванну, добытую цыган, наполнял водой из канистр, грел воду на костре, и они могли часами лежать в этой ванне. Дни тянулись один за другим, к как нанизанные на нить бусины. Иногда приходилось делать остановки в поселках, чтобы запастись провизией, водой и всякими мелочами. Майтон всегда ждала этого, каким бы нищим и маленьким ни казался поселок. Ей было в радость просто посмотреть на дома, на нормальное освещение, а также переброситься хотя бы парой слов с кем угодно. Ее всегда забавляли такие разговоры, пусть они были обрывочными, а случайные собеседники не слишком общительными. Даже простой обмен приветствиями и дежурными репликами грел ей душу. А вот Паркер всегда стремился как можно скорее от людей отгородиться. Однажды жарким солнечным днем после долгого ненастья Паркер что-то чинил в грузовике, а Майтон лежала в ванне и мыла голову по грудь, погрузившись в пенную воду. Ветер колыхал выстиранные и развешанные на веревках простыни и наволочки. Вдруг Паркер услышал шум мотора, и в голове у него вспыхнул сигнал тревоги, поскольку в любой миг можно было ждать появления Бруно. Правда, иногда случалось, что кто-то просто хотел устроить себе ночевку по соседству с ними ради безопасности или соскучившись по человеческой компании. На сей раз автомобиль проехал немного вперед, но тотчас сбавил скорость и остановился. Паркер, не выпуская из рук перехваченного на всякий случай пистолета, осторожно обошел свой грузовик и слегка высунулся из-за кабины. Однако мужчина тихо подкрался к нему совсем с другой стороны. Майтон и вовсе ничего не заметила, так как лежала, закрыв глаза. Когда незнакомец увидел ее, он на миг заколебался и хотел было повернуть назад, но потом все-таки двинулся дальше. И только тогда Паркер, у которого нервы были на пределе, услышал шаги по гальке у себя за спиной и стремительно обернулся. Он поднял пистолет, прицелился и, тяжело дыша, застыл в этой позе. «Эй, аккуратней! Я просто хотел устроить вам сюрприз!» — крикнул мужчина, который в руках держал пакет с продуктами, а под мышкой несколько бутылок вина. «Но вы меня и напугали, черт побери!» — ответил Паркер, опуская оружие. «Что еще за шуточки?» «Я чуть вас не застрелил!» — продолжал он ворчать, пока журналист раскладывал на земле свои дары. На сей раз их объятие было более долгим, чем Паркер мог вытерпеть, независимо от того, мужчина его обнимал или женщина. А если речь шла о мужчине, то он и вообще предпочитал, чтобы дело ограничилось легким прикосновением подбородка к плечу и двумя-тремя хлопками по спине. Дружеские поцелуи и поглаживания казались ему чем-то лишним и неуместным, а пылкие проявления чувств он приберегал для совсем других ситуаций. «Из чего это вы так завелись? Неужто не узнали мою машину?» «Машину я узнал, только она почему-то сумела притормозить и не вела себя так же, как всегда». «Я же говорил, что берегу тормоза для крайних случаев, как раз вроде нынешнего. К тому же, если помните, мы с вами договорились встретиться в Курносой горе еще неделю назад». «Помню, но я тогда же предупредил вас, что ничего не могу обещать наверняка, да и сейчас, в общем-то, занят». Журналист слушал друга, хотя на самом деле внимание его больше привлекало происходившее у Паркера за спиной. Ему хотелось протереть глаза и убедиться, что он не спит. Даже в этих краях, полных чудес, картина, которую он наблюдал, казалась скорее галлюцинацией. Между тем, Майтон из-за расстояния не услышала их голосов, поэтому прямо голая поднялась из пены и спокойно пошла за висевшим на веревке полотенцем. Журналист смотрел на нее, раскрыв рот, и уже не сомневался, что вся эта сцена ему пригрезилась. Но тут Майтон заметила гостя и быстро кинулась к кабине, прыгая по гальке, словно по горячим углям. Журналист перевел взгляд на ванну с водой и нисколько не удивился бы, если бы из пены следом за ней вышла еще одна женщина. «Не надейтесь, больше там никого нет», — бросил Паркер. «Теперь я понимаю, почему вы такой нервный», — сказал журналист, оглядываясь по сторонам. Потом повесил плащ на стоявшую тут же вешалку и решительно сел за стол. «Ну а что делаете тут вы? Вроде бы собирались ехать на побережье и разыскивать там эти ваши Ю», — спросил Паркер. Но тут из кабины появилась Майтон, благоухающая и принаряженная. Она подошла к столу и стала извиняться. «Таких цветов в здешних степях я еще не видел», — произнес гость, не сводя с нее глаз. «Журналисты, как правило, говорят много лишнего, а этот может запросто переплюнуть любого из них», — поспешил предупредить ее Паркер, разводя костер. «Да, вы правы. Я как раз сейчас выясняю, куда могла подеваться Ю-986, пропавшая в ноябре 44-го года. И есть у меня подозрение, что она тайком задержалась у этих берегов. Майтон, сгорая от любопытства, наблюдала, как он выкладывает на стол толстые папки. Паркер повернулся к ней и многозначительно покрутил пальцем у виска. Но она с завороженным видом ждала, пока незнакомец вытащит еще что-нибудь чудесное из своей сумки, которая казалась ей цилиндром фокусника. «А чем именно вы занимаетесь?» — спросила она робко. «Я расследую всякого рода необычные вещи. Я историк. В самом конце войны немецкие подлодки...» «Не бойся, это не опасно», — быстро перебил его Паркер, но Майтон слушала журналиста как зачарованная. Паркер продолжал заниматься костром и время от времени с досадой закатывал глаза. «Тайну моих изысканий мало кто знает, и я прошу вас никому ничего не рассказывать, поскольку некий риск тут все-таки присутствует», — добавил журналист, понижая голос. «А сами вы, сеньорита, местная? Вы отсюда?» Но прежде чем она успела ответить, Паркер быстро сел на стул между ними и снова вмешался в разговор. «Нет, сеньорита не местная, она вон оттуда!» Он махнул рукой куда-то в сторону, а потом поспешил переменить тему. «Ну а чем вы намерены заняться теперь, сеньор-историк?» Тот глянул на него, словно не поняв вопроса. «Буду продолжать поиски, чем, собственно, занимался и всегда. Я хотел спросить, чем вы намерены заняться прямо сейчас?» «Прямо сейчас? Отпраздновать возможный выход в свет моей будущей книги, поэтому я и запасся мясом и вином». Пока Паркер жарил мясо, гость распинался перед Майтон, описывая свои поразительные открытия, большую часть которых не имела никакого отношения к реальности. «Сколько же вы всего знаете! Как это здорово!» — воскликнула она, накрывая на стол. «Я знаю еще и много всего другого, но, как правило, речь идет о вещах совершенно бесполезных, то есть практического применения им найти невозможно. Хотя знание — это груз, и груз тяжелый». «А вот мне хотелось бы знать столько же, пусть и непонятно для чего». «Да, хорошо иметь целое море разных познаний. Только вот море это глубиной не должно быть больше 1 сантиметра. Я же, наоборот, знаю, к примеру, как зовут убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда. Хотя было бы куда полезнее научиться ремонтировать неисправные тормоза в своей машине». «Не стройте из себя великого ученого. А ну-ка скажите, как звали убийцу этого самого герцога или графа?» — накинулся на него Паркер. «Ни за что не скажу. Ступайте в библиотеку, поройтесь как следует в книгах, и тогда сами узнаете. А то вам все подай готовенькое на блюдечке с голубой каемочкой. Так ничему нельзя научиться». «Все ваши выдумки — жалкое болото глубиной в 1000 метров. Зато я знаю фамилию румынского вратаря, принявшего участие в чемпионате мира 30-го года. Но и это имя вам тоже не назову». «А я могу спокойно жить дальше, не зная таких вещей, хотя, думаю, и вы тоже вряд ли их знаете». Майтон почувствовала неловкость и знаком попросила Паркера сбавить тон, но оба мужчины уже не могли остановиться. И еще какое-то время пускали друг в друга стрелы, пока не прикончили третью бутылку вина. Майтон молча и с досадой слушал их бессмысленную перепалку, которая на самом деле приняла вид легкой дуэли, устроенной как раз из-за нее. То и дело кто-нибудь из соперников обращался к девушке, чтобы она выступила в роли судьи или секунданта. Майтон догадывалась, что дала повод для чисто мужского соперничества, и это ей льстило, но весьма скоро с разочарованием поняла, что присутствует всего лишь при пьяной перепалке. «Нет, спасибо», — отказалась она раздраженно, когда ей собрались налить еще вина, и быстро придумала повод, чтобы их покинуть. Паркер посмотрел приятелю в глаза и сказал с нажимом: «Очень сомневаюсь, что Майтон могла бы пригодиться для вашей книги. Она слишком смуглая, а немки такими не бывают. Лучше выкиньте всякие такие мысли из головы и перестаньте на нее пялиться». Журналист поднял свой стакан. «За здоровье!» «И за ваш тоже». «За ее здоровье, хочу я сказать. А до вашего мне дела нет. Эта девушка — настоящее чудо. И вы правильно делаете, оберегая ее, поскольку в здешних краях водится много хищных птиц. Так что доверять никому нельзя». «Где вы такую добыли, Паркер? В этом захолустье найти подобное сокровище нелегко». «Хотите узнать? Тогда ищите, расследуйте, выясняйте. Только вот вряд ли вы чему-то научитесь, попивая винцо», — осадил его Паркер. «Но я хочу дать вам один совет. Увезите ее куда-нибудь, где она сможет немного проветриться. Увезите куда угодно из этой проклятой пустыни. Знаете, совсем недалеко отсюда, в обезьяньем ущелье, сейчас затевается какой-то праздник». «Не помню, чтобы я просил у вас совета». «Там будут всякие танцы и так далее. Устройте ей развлечения, иначе она от вас сбежит», — зато на любое развлечение ответит благодарностью. Ну, а вы будете благодарны мне». «Я уже сказал, что мне не нужны ваши советы», — отрезал Паркер, но потом задумался. «Обезьянье ущелье. На побережье?» Журналист указал какую-то точку вдали, потом нарисовал рукой в воздухе круг. «Поезжайте прямо по национальной трассе, послезавтра сверните налево, в понедельник направо, а дальше опять прямо. Там нет другого океана, так что заблудиться невозможно». «А иначе туда никак не попасть». «Вы по-прежнему предпочитаете второстепенные дороги?» «Не предпочитаю, а вынужден выбирать исключительно такие. Вы же, как я понимаю, забыли привезти мне то, что обещали». Журналист напряг память и стукнул себя ладонью по лбу. «Чистые документы. Забыл, но в следующий раз привезу обязательно. Вам надо будет проехать по 210-й трассе до поваленного дерева. Если прождете там меня больше 3 дней, поворачивайте назад. Значит, вы промахнулись с местом. На перекрестке поверните налево. В итоге потратите дня на 1,5 больше или даже на 2, если пойдет дождь, зато проверок там никогда не бывает. А в обезьяньем ущелье скажите, что вы мой приятель. Там меня очень хорошо знают». Остаток ночи они провели, попивая вино, прогуливаясь и беседуя на темы, которые уже через пару минут и сами не могли бы вспомнить. Утром Майта нашла их лежащими в траве среди пустых бутылок, и больше всего Паркер и журналист напоминали двух павших на поле боя солдат. Вскоре все сидели за завтраком, ели тортильи и пили кофе под тусклым утренним солнцем. «Могу я задать вам один вопрос?» — обратилась Майтон к журналисту, который со смущенным видом созерцал степь, держа чашку в руке. «Только если это вопрос сугубо личного свойства», — ответил тот с вялой улыбкой. «А куда вы намерены ехать теперь?» «В Буэнос-Айрес, где займусь публикацией своей книги». Майтон не без грусти вздохнула. «Ах, как мне хотелось бы увидеть Буэнос-Айрес. Людей, бары, магазины, тротуары, автомобили». «Если хотите, присоединяйтесь ко мне», — предложил он, с трудом поднимаясь на ноги и слегка покачиваясь. Потом стал собирать свои бумаги, рассыпанные по столу. «Нет, я хочу поехать туда с Паркером. А вы уверены, что сможете вести машину?» — спросила Майтон. Журналист ответил, еле ворочая языком. «А здесь ее вести и не требуется. Дорога сама тебя куда надо доставит, совсем как верный конь». Чуть позже Паркер, тоже с трудом передвигавший ноги, проводил друга, легонько его подталкивая и поддерживая. Мужчины кое-как скоординировали свои движения, чтобы обняться на прощание, но на этот раз их объятие было не таким долгим. Журналист остановился посреди дороги, бросил взгляд вперед, потом назад и, чуть поколебавшись, зашагал направо. Ни в одну, ни в другую сторону трасса, казалось, не имела конца и разрезала планету ровно пополам. Паркер проводил его взглядом, дал пройти 2-3 метра и свистнул. «Эй, вы вроде бы что-то забыли», — он указал пальцем на автомобиль. Журналист развернулся и поплелся назад. «Спасибо, вы это на удивление вовремя заметили», — сказал он. Потом прикрыл один глаз, вытянул вперед палец и сделал вид, что целится. После чего повторил тот же жест, прикрыв другой глаз и вытянув палец другой руки. «Знать бы еще, какая из сторон мне нужна». А вот это понять совершенно невозможно. «Здешняя трасса слишком прямая для человека, который все вещи видит перекрученными». Журналист по-прежнему целился в Паркера то одним, то другим пальцем. «Вернее, видит именно такое всю свою жизнь, а не только дорогу». Когда он сел в машину, Паркер подошел ближе. Гость высунул голову в окошко. «Гаврила Принцип, дарю его вам», — сказал он серьезно и торжественно. «Это венгерский вратарь?» «Нет, убийца эрцгерцога. Никогда бы не подумал, что его имя может всплыть на самом краю земли. И знаете, в этом что-то есть».